Поздним дождливым вечером подъехали новобрачные к дому графов Зоненфельдов. Из первых же шагов Елену ждало разочарование. Она ожидала, судя по рассказам мужа, встретить чуть ли не царственное великолепие и роскошь. А между тем перед нею в ненастной мгле какое-то темное, унылое и небольшое здание. Отворяется тяжелая железная дверь. С фонарем и с большой связкой ключей в руках на пороге маленькая, бедная и смешно одетая старушка, экономка. Оказывается, что родители графа в своем родовом поместье, дом пуст. Старушка искоса и недоуменно глядит на молодую хозяйку, делает самые уморительные книксоны перед нею и графом, что-то бормочет, целует у Елены руку. Наконец она уже более явственно объявляет, что, судя по полученному письму, она ждала молодых хозяев не ранее, как через неделю, и что поэтому пусть уж ее извинят, в доме не совсем готово. А, впрочем, она сейчас же распорядится ужином и приготовит экселленцам их спальню. Старушка хлопает в ладоши, пронзительно, призывно кричит. Наверху старой каменной лестницы показываются две заспанные немецкие физиономии, двери хлопают. Какой-то беззубый, ветхий старик в истасканной ливрее приносит восковую свечу в тяжелом шандале. При бледном мерцании этой свечи до фонаря старушки Елена, опираясь на руку мужа, взбирается по ступеням лестницы. Они проходят несколько небольших комнат, затхлых и холодных, и останавливаются в столовой. «Яволь!» — довольным тоном объявляет граф. «Вир зин зю хаус!» — он дома. «А она? Где она?» Она почти падает на жесткое, как камень, и как камень, холодное старое кожаное кресло, и тоскливо оглядывается. Довольно обширная, но невеселая комната с узенькими окнами, с каменным полом, выкрашенные в унылый цвет стены, старинная мебель, неуклюжая, запыленная, тяжелый, огромный резной буфет. В глубине комнаты большой камин, у которого теперь возится беззубый старикашка, раздувая огонь старыми мехами. Граф шагает из угла в угол на своих длинных ногах. Старушка, позвякивая ключами, семенит за ним и что-то ему докладывает, чего Елена не слушает. Граф все повторяет «Яволь!» и, в свою очередь, что-то приказывает старушке. Вот она скрылась за дверью, граф подходит к жене и берет ее за руку. «Да поцелуй меня, твоего мужа, в этом старом дедовском доме!» «Найхертен!» Законное желание, да и слова хорошие. Но Елена вздрогнула всем телом, целуясь с графом. Ей просто становилось жутко в этом холодном, неприветном доме. На нее находил почти панический страх. «Как холодно!» — тоскливо прошептала она. Граф поспешно вышел, вернулся с теплой шалью и закутал ею жену, но она все дрожала. — Я велел развести большой огонь в спальне, согреешься. Дом пустой, нетопленный, нас не ждали, — объяснил он. Старые часы в углу столовой пробили полночь, и каждый их звук тоскливый и больно отдавался в сердце Елены. Наконец подали ужин. Граф ел с аппетитом и при этом изрядно выпил из принесенной сияющим и лоснящимся Адольфом старой бутылки. Елена не могла ничего есть. Однако муж почти силой заставил ее выпить вина и объявил ей, что это не вино, а настоящий нектар. Старое рейнское, какого и в королевском погребе уже немного осталось. Чудесная душистая влага пробежала теплом по членам графини Елены и несколько согрела ее и оживила. Окончив ужин, граф взял жену под руку и своей торжественной деревянной походкой повел ее в спальню. Тут Елена застала старушку с ключами и свою камеристку, убиравших комнату. Камеристка мгновенно скрылась, но старушка не спешила уходить. Она стояла со свечой в руках, тихонько побрякивая своими громадными ключами. Ее сморщенное, Комичное какое-то лягушачье лицо сияло и видимым удовольствием. Маленькие слезящиеся глаза ее любопытно перебегали с графа на графиню и обратно. Между тем граф вытянулся во весь рост, горделиво поднял голову и застыл в этой торжественной позе. Свеча, дрожавшая в руке старушки, осветила снизу его лицо, изменяя его черты и делая их крайне некрасивыми и в то же время смешными. Вот рука графа поднялась, не сгибаясь, протянулась вперед, и длинные красные пальцы указывали Елене на что-то. Она взглянула по этому указанию и увидела огромную старинную кровать под пыльным тяжелым балдахином. Она сразу и не поняла, что это такое. Ее взгляд уловил только горделивое, самодовольное и торжественное выражение в лице мужа и смешную некрасивость этого лица. Вдруг старушка начала усиленно приседать и желать молодым господам доброй ночи, теперь не только лицом, но и приседаниями, и звуками, вылетавшими из ее безгубого рта, она сделала совсем похожей на лягушку. Она пятилась к двери, и все приседала, и все квакала. Наконец она скрылась и заперла за собой дверь. Елена не нашла даже в себе силы заняться как следует своим туалетом. В первый раз в жизни чувствуя себя совсем разбитой, ослабевшей. Она мельком оглядела комнату, такую же унылую и выцветшую, как и все в этом доме, такую же холодную, несмотря на огонь, ярко пылавший в камине. Она подошла к кровати и, быстро раздевшись, зарылась почти с головой в мягкие перины. Она лежала, закрыв глаза, просто боясь о чем-нибудь думать. Заснуть бы скорее. Вот и граф разделся, и тоже, как и она, зарылся в перины. — Вы спите, графиня? Она ничего не ответила. — Это родовая наша кровать. Она служила уже 4 поколениям нашего рода, — объявил граф, зарылся еще глубже в перину и мгновенно захрапел. Елена открыла глаза и смотрела, как от пламени камина унылая комната озаряется неровным, вспыхивающим светом, и потом меркнет, как от всех предметов ходят длинные мерцающие тени, минуты проходят за минутами, а она все не может заснуть. Вот теперь во всей комнате ей слышится какой-то странный шорох, и вдруг она вспоминает слова графа: 4 поколения спали на этой кровати. Ей начинают мерещиться эти чужие, давно умершие немецкие графы и графини. Ей чудится, что эти страшные мертвецы подходят к ней и глядят на нее с изумлением, и вот-вот сейчас они сдернут с нее свои перины и изгонят ее с их родового места. У нее уже и зубы начинают стучать от страха. Она всеми силами отгоняет от себя эти призраки. Наконец их нет. Они исчезли бесследно, даже странный шорох в комнате прекратился. Но теперь ей противно, ужасно и страшна эта самая кровать чужих, умерших людей. Нет, она ни за что не будет спать на этой кровати и жить в этом страшном мрачном доме. Наконец она заснула и проснулась только тогда, когда муж разбудил ее, объявив, что очень поздно и что давно ее ждет завтрак. При свете дня дом графа в Зоненфельд уже не показался Елене страшным, но зато она, обойдя его, разглядела еще яснее всю его невзрачность. Она не оценила своеобразной художественной печати старины, лежавшей на этом старом доме, который был так не похож на то, к чему она привыкла с детства, чего она ожидала. Но ведь все это можно обновить, переустроить, сделать так, как она хочет, ведь достаточно средств на это и самого графа, да и, наконец, у нее она не бесприданница. Она постаралась поскорее перейти к мечтам о веселье, которое ее ожидает. Она весь день с помощью своей камеристки Луизы разбиралась в привезенных с Петербурга вещах и нарядах, и спросила мужа, скоро ли он представит ее королю и всем родным. Он отвечал, что скоро, и через несколько дней исполнил свое обещание. Но каждый новый выезд разочаровывал Елену. Она везде встречала все чужое и неприятное ей. Ее всюду встречали ласково и оказывали ей все знаки внимания, но нигде не находила она того, о чем мечтала, ни блеска, ни роскоши, везде чрезмерная простота и смешные, как ей казалось, странности. Почти то же впечатление ожидало ее и во дворце. После блеска и великолепия Екатерининского дворца двор короля Фридриха казался очень жалким и бедным. Да и сам король как-то не походил на короля. Он встретил графа Зоненфельда весьма ласково и фамильярно. Он обласкал и Елену, даже взял ее за подбородок и сказал какую-то двусмысленность, на которую граф почтительно усмехнулся и которую Елена не поняла. Король задал молодой графине несколько быстрых вопросов о Петербурге, об императрице, о цесаревиче Павле Петровиче, а затем выразил ей, что он очень одобряет выбор Зоненфельда и надеется, что новая немецкая графиня скоро станет ручною и сделается одним из лучших украшений его двора. Но графиня очень молода, — прибавил он, — и должна быть внимательной ученицей своих почтенных родственниц. Он назвал фамилии этих родственниц. Елена ответила, что она уже имела удовольствие с ними познакомиться. Больше ей не пришлось сказать ничего. Король простился с нею улыбкой, похожей на гримасу, и исчез. Прошло 5 лет. Графиня Елена Зоненфельд фон Зоненталь из прелестной девушки превратилась в красавицу-женщину, которой нельзя было не залюбоваться. Природа наделила ее большим здоровьем, и это здоровье было в состоянии выдержать упорную борьбу с невзгодами жизни. Благодаря этому здоровью она и развелась роскошно и пышно. Статные крепкие формы ее прекрасного тела указывали на богатую силу молодости. Здоровый и нежный румянец покрывал ее щеки, только глубокие черные глаза ее, часто появлявшимся в них задумчивым, грустным выражением, говорили о том, что под счастливой и здоровой внешностью, под этой блестящей поверхностью, скрывается в глубине вовсе несчастливое и недовольное сердце. Граф Зоненфельд за эти годы изменился гораздо меньше. Он только стал еще суше, его тонкий нос с горбинкой выступал еще больше и даже как будто немного скривился на сторону. Бесцветные глаза его по-прежнему не выдавали ни мысли, ни чувства. Он по-прежнему был загадочен и молчалив. Его довольное, торжествующее «яволь» раздавалось значительно реже, и значительно реже потирал он свои красные руки. Реша жениться на княжне Колотаровой, граф поступил рассудительно и умно. Он, как ему казалось, всесторонне обдумал этот поступок. Граф был настоящий прусский патриот, всецело преданный своему королю. Дела Пруссии были его делами, королевские планы и цели — его планами и целями. Предназначенный действовать на дипломатическом поприще и посланный в Петербург, он думал только о том, как бы способствовать тесному и прочному сближению Пруссии с Россией и извлечь из этого сближения как можно больше выгод для своего отечества. Он решил, что, женясь на русской девушке высшего круга с большими связями в петербургском обществе и при дворе, он легко может достигнуть именно того, чего не мог достичь своими собственными силами. Он будет в состоянии оказать своей родине большие услуги. Княжна Колотарова была именно будто создана для того, чтобы стать его женою. Единственное, что минутно смутило его, это то обстоятельство, что она иностранка и не принадлежит к его вероисповеданию. Но он тут же соображал, что ведь в ней много немецкой крови. К тому же она почти еще ребенок, он временно удалит ее из России и перевоспитает. Он превратит ее в настоящую немку и лютеранку, а когда это перевоспитание будет окончено, когда она всецело будет принадлежать ему, его родине и семье, проникнется его интересами, тогда он вернется с нею снова в Петербург и с ее помощью будет служить своему королю больше, чем служил прежде. Она явится для него незаменимой помощницей. Из нее выйдет исключительная женщина, одна из тех женщин, которые держат в своих руках тонкие нити политических интересов и играют большую роль в судьбах государств. Она так молода, она еще ребенок, а между тем о ее удивительной образованности, о ее талантах уже все говорят, довоспитать ее, доразвить и как следует направить — это дело мужа. Так рассуждал немецкий дипломат. Эти рассуждения казались ему непогрешимыми. Их одобрял сам король, от которого у графа не было тайн. Но то, что было так ясно и просто, что казалось таким легким, вышло неисполнимым. Юная графиня решительно не оправдала возлагавшихся на нее надежд и ожиданий. В программе графа, ловко и последовательно составленной, не хватало одного параграфа, который должен был бы гласить, что все это так непременно и будет, если... Если графиня будет любить своего мужа. Граф считал этот параграф излишним. Как же она может не любить его? Разве он не достоин любви? Он честный и хороший человек. В его прошлом, с тех самых пор, как он себя помнит, не было ровно ничего, за что бы ему приходилось краснеть. Он честно и гордо носит свое старое знаменитое имя. Он никогда, даже в первой юности, не позволял себе никаких особенных увлечений. Никто никогда не видел его предающимся грязным страстям. Он не расточал своего имущества на карты и женщин, а, напротив, всеми мерами заботился об этом имуществе и экономией увеличивал свои доходы. Так делали его предки, прадед, дед и отец. Оттого-то Зоненфельд фон Зоненталь — одна из самых богатых фамилий в Пруссии. Правда, у него есть пристрастие к вину, к старому рейнскому вину, но, опять-таки, никто не может сказать, что видел его пьяным. Это было бы недостойно графа Зоненфельда. Весь род их отличался трезвостью. Никто никогда не видел также и гнева графа. Он строг, но справедлив с прислугою и подчиненными. И за это его должны уважать. И уважают. Он терпелив и рассудителен. Ни при каких обстоятельствах не позволяет себе выйти из аристократического спокойствия и унизить так или иначе свое достоинство. Он безупречный муж, предан и верен жене своей. Он никогда не позволит себе взглянуть на другую женщину. Все Зоненфельд фон Зонентали были верными и примерными мужьями. А имея такую красавицу, жену это нетрудно. К тому же граф и в юности немного думал о женщинах. Он не способен на страстную любовь, на слепое увлечение. Он даже не совсем точно знает, что такое влюбленность. Да и к чему все это? Ведь он не поэт, а дипломат. Излишние страстности и увлечения только бы испортили его жизнь, его деятельность. При том же пламя, которое чересчур вспыхивает, быстро изгорает, а он теплится маленьким огоньком, но этого огонька хватит надолго. Самое первое время своей женитьбы он восхищался красавицей Еленой, потому что имел глаза. Красота Елены даже минутами возбуждала его холодное воображение, но он скоро себя успокоил, скорее охладился. И графиня перестала быть для него соблазнительной женщиной, превратилась в красивую, законную жену, которая должна быть ему близким существом и по обязанности, и по собственному желанию. Он дорожил ею, потому что она его жена, и еще больше дорожил благодаря тем целям, какие соединял со своей женитьбой. Увидя, что с женой нелегко ладить, что у нее есть много капризов и вообще таких свойств, каких он почему-то не ожидал, и каких, наверное, не было бы в его жене, если бы он женился на своей соотечественнице. Он смутился, даже вознегодовал внутри себя. Но затем решил, что она еще ребенок, избалованный ребенок, что хотя она и очень образована, но ведь воспитана там. Он мысленно презрительно подчеркивал это слово. Тем более, значит, нужно удалить ее на первое время от всего прежнего и серьезно и осмотрительно заняться ее подготовкой. Ему казалось, да так оно и было, что он сделал все от него зависевшее для достижения своей цели. Он пошел на все уступки и всячески баловал жену. Ее детские капризы переносились им терпеливо, ее странные требования исполнялись. 2 года прожили они при дворе Фридриха, и жизнь их была вовсе не такой, к какой привык граф. Молодая графиня все перевернула по-своему. Старый дом Зонненфельдов быстро преобразился. В него нахлынула чрезмерная роскошь. Да и внутренний, домашний склад жизни оказался совсем не немецким, не патриархальным. У графини были свои собственные комнаты. Она даже наотрез отказалась от общей спальни, от страшной и противной для нее старинной кровати дедов и бабок графа. Она свела себе в старых, залежавшихся стенах Зонненфельдовского дома свое собственное гнездышко, где, если и не было столько тепла и света, сколько ей хотелось, но где все же она устроилась более или менее по своему вкусу. Все изумлялись. Немецкие дамы даже приходили в негодование, а граф оставался неизменно спокойным, потирал руки и говорил: «Я воль». В эти 2 года придворной немецкой жизни Елена сделала все, чтобы жить спокойно и весело, но не достигла ни того, ни другого. В эти 2 года то, что во время пути из Петербурга в Пруссию она только бессознательно чувствовала, теперь было во всех мельчайших подробностях ясно осознано ею. Она не только не любила своего мужа, но он был ей даже антипатичен. И эта его антипатичность временами действовала на нее болезненно и мучительно. Только его податливость и свобода ей предоставляемая, только холодность его темперамента дали ей возможность кое-как выносить его. Не будь всего этого, она дошла бы до отчаяния. Но он все же ей был до такой степени тяжел и неприятен, что она капризно и мучительно возненавидела даже все, что он любил, что было ему близко и дорого. Она уже не могла рассуждать и чувствовать спокойно и беспристрастно. Немецкая жизнь, свойства и особенности немецких людей, с которыми у нее все же было много общей крови, при других обстоятельствах, при любимом муже, вероятно, пришлись бы ей по нраву. И то, на что надеялся граф, наверное, бы случилось. Она превратилась бы в немецкую графиню. Теперь же это стало невозможным. Она капризно ненавидела все немецкое. Ненавидела всех этих графов и графинь, баронов и баронесс, с которыми ей приходилось ежедневно встречаться. Она возненавидела даже самого короля, несмотря на то, что он был неизменно почти отечески ласков с нею и время от времени навещал дом их. Он еще не отказался, точно так же, как и граф, найти в ней удобное и полезное орудие для достижения некоторых важных политических планов в близком будущем. Эти королевские надежды создали исключительное положение при дворе. Они же не допустили сразу выразиться всей той неприязни, негодованию и зависти, которые к ней сразу же почувствовали ее новые немецкие родственницы и вообще почти все придворные дамы. А неприязнь эта, хоть и глухая, и затаенная, но была велика. Елена отлично понимала это и отвечала на нее искренним презрением. Она достигла своего. Она блистала, первенствовала. Была окружена всеобщим вниманием, а также поклонением, хотя почтительным и почти безмолвным, блестящей придворной молодежи. И она старалась жить всем этим. У нее выдавались веселые минуты, маленькие торжества. Но это нездоровое веселье ее только портило. Она приучилась издеваться над людьми, злить чопорных немецких дам и девиц, а в конце концов все же оставались тоска и скука, оставался нелюбимый, невыносимый муж.